кто-нибудь еще?» Стоя на вершине башни, Дин Хао посмотрел вниз. Вскоре на дом желтого журавля взмыло около десятка человека. Все они были в траурных нарядах. Сохраняя полное молчание, они одновременно атаковали Дин Хао. Приемы они использовали одинаковые. Дин Хао замерцал, будто ряска среди дождя. Его меч взмыл, как разноцветный дракон. В мгновение ока все 10 человек задрожали. Ци небесного льда проникла в их меридианы. В них все еще горела безумная ненависть. Но все, что они могли, это проклинать Дин Хао. «Я бросаю тебе вызов!» — закричал кто-то, и будто сгусток света бросился на Дин Хао. Этот воин был облачен в ци настолько яркое, что он напоминал миниатюрное солнце. Будто сумасшедший, он полетел прямо на Дин Хао, пытаясь схватить его. Вдруг оказалось, что воин был всего в шаге от того, чтобы взорвать свою жизненную эссенцию. Он хотел убить Дин Хао ценой собственной жизни. Дин Хао, даже несмотря на него, махнул кулаком. Из ниоткуда завыл пламенный фиолетовый дракон. Не успел самоубийца добраться до вершины башни, как вдруг он закашлял кровью и, словно мешок с песком, полетел вниз, громко стукнувшись о землю. Ци, которой он собирался взорвать, разом развеялась. Сам он остался жив. «Дьявол, ты еще пожалеешь, что оставил меня в живых. Пока я еще на этом свете мире, рано или поздно я заставлю тебя заплатить за смерть моего отца», — с большим трудом закричал юноша. «Идиот», — усмехнулся Дин Хао, после чего перестал обращать на него внимание. Прошло полчаса. Битвы продолжались. Всего 63 воина посетили платформу на вершине дома желтого журавля. Среди них были Нантянь Фэн, Цзи Вушуан и многие другие, прилюдно обещавшие разделаться с Дин Хао. Ни один из них не выдержал даже одного удара. Разница в силе была слишком велика. Будь то битвы один на один, или один на 10 и более мастеров, Дин Хао всегда побежал без особого труда, и пока что никому не удалось даже поцарапать его. Прославленные мастера были перед ним абсолютно беспомощны. Многие из бросивших юноши вызов были властителем боевых искусств, но и с ними Дин Хао разделывался одним ударом. Смотря на происходящее, собравшиеся чувствовали холодок на сердце. Дин Хао сражался очень странно. Он не использовал никакие мудреные приемы, но демонстрировал самое обычное фехтование. Несмотря на это, в его исполнении даже самые простые взмахи меча обретали немыслимую мощь. В это сложно было поверить. Мясник из северного региона был ужасающе силен. Из 60 выступавших мастеров ни одному не удалось заставить его показать свою истинную силу. Все они были все равно, что дети перед лицом убийцы. Никто из них не представлял ему и малейшей угрозы. Вскоре многим из собиравшихся почудилось кое-что странное. Если забыть о всех преступлениях юноши, он казался действительно великолепным. В своей лазурной мантии на фоне черного неба он выглядел особенно красивым. Его темперамент был утонченным, а сам он прекрасным, как нефрит. Спокойствие, которое он демонстрировал в окружении врагов, было достойно уважения. Из-за него юноша напоминал великого мастера. Никто из собравшихся не мог сравниться с ним аурой. Многие жалели, что такой впечатляющий гений, настоящий дракон среди людей, оказался извращенным убийцей. Особенно сильно затрепетали сердца юных девушек. В них начали пробуждаться ранее неведанные чувства. Юноша в лазурной мантии, стоя на башне, смотрел сверху вниз на весь мир. Игнорируя порицание общества, он без страха в одиночку выступил против десятков тысяч врагов, и сейчас смеялся им в лицо. Именно о таком все девушки мечтали. Неужто даже в такие смутные времена существуют такие прекрасные юные мастера? Все понимали, что Дин Хао был ужасным убийцей, но сердцу не прикажешь. И невольно в памяти девушек навеки отпечатался прекрасный, как нефрит, юноша в лазурной мантии. Вдруг: «Ха-ха-ха, какая стойка, какое славное фехтование, дьявольский мясник Дин Хао, ты и правду дракон среди людей. Я слышал, ты одолел короля в белом, а потому пришел сам проверить твои силы». Раздался звонкий смех, и у дома желтого журавля возникла тень. Это был худой юноша в черном с шелковым черным свертком на плече. Выглядел он чрезвычайно высокомерным и стоял ровно, будто черное копье. В его глазах сияла чернота, а вокруг него, искривляя свет, вихрился туман. Юноша был настоящим мастером. Он явно относился к сильнейшим из тех, кто сегодня собрался у дома желтого журавля. После его появления зазвучали восторженные крики. Некоторые из толпы узнали, кто это такой, и тут же начали скандировать его имя. Ранее молчавшие зрители вновь загорелись надеждой, что Дин Хао таки будет повержен. «Мы снова встретились, «Брат Дин», — усмехнулся юноша в черном. Дин Хао его помнил. Это был один из пятерки гениев, которую он повстречал в небесном павильоне золотого судна, и который после позволили пройти в задние покои. Тогда он орудовал длинным черным копьем, составляя контраст с королем в белом, Ван Синьцзи. «Ты пришел отомстить?» – спокойно спросил Дин Хао. Юноша в черном слегка улыбнулся и ответил. «Нет, среди моих родственников и друзей ты никого не убил. Между мной, Гоу Цзиньванем, и тобой, Дин Хао, нет вражды. Значит, ты видел мои преступления?» – с насмешкой спросил Дин Хао. Гоу Цзиньвань покачал головой и сказал. «Нет, в последнее время я был занят путешествием по пустоши и культивацией, твои убийства мне видеть не приходилось». Дин Хао кивнул и спросил. «Так зачем ты пришел?» Гоу Цзиньвань постепенно раскрыл свой шелковый сверток, достал из него три части оружия и ловко собрал их в двухметровое копье. Юноша взмахнул своим орудием, и на острие копья возник вихрь. Послышался драконий рев и тигриный рык. «Я слышал, что ты, брат Дин, одолел короля в белом. Он всегда считался соперником короля черного копья, то есть меня, а потому я решил, что и мне не помешает испытать на себе твой меч». Улыбаясь, Гоу Цзиньвань указал на Дин Хао копьем. Уголки губ Дин Хао приподнялись в презрительной улыбке. «Хорошее ты подобрал время и место, чтобы бросить мне вызов». Лицо Гоу Цзиньванем слегка покраснело. Настоящий воин никогда бы не бросил вызов своему сопернику в такой ситуации. Дин Хао только что прошел через несколько десятков битв и явно немного доустал. Можно показаться, что король черного копья специально напал на Дин Хао именно сейчас. Что на этот счет думал Гоу Цзиньвань, знал только он сам. Однако Дин Хао был твердо уверен, что король в черном никогда не откажется от своего вызова. Дин Хао сразу как встретил его, определил Гоу Цзиньваня как лицемера. «Значит, ты соперник короля в белом? Полагаю, ты знаешь, что его я одолел одним ударом, и ты все равно решил бросить мне вызов? Что ж, честно говоря, мне не нравится, что ты строишь из себя благородного воина, а потому если на короля в белом мне потребовался один удар, то с тобой я разделаюсь половиной удара». С презрением посмотрев на него, Дин Хао убрал свой меч. Смущение на лице Гоу Цзиньванем исчезло. Ему на замену пришла ярость. Его копье задрожало и нацелилось прямо на лоб Дин Хао. Юноша усмехнулся и сказал. «Интересно, и как именно ты собираешься победить меня половиной удара?» Лицо короля черного копья наполнилось убийственным намерением. «Получай!» Мелькнул холодный свет, и копье будто дракон устремилось вперед. Дин Хао продолжал стоять на месте. Глубоко вздохнув, он медленно сжал правый кулак, притянул руку к поясу и покрылся фиолетовым ци. Вскоре прямо перед кулаком Дин Хао образовалась торнадо. Перед ним загорелось 20 ослепительных блесток, раздался драконий рев, за спиной Дин Хао возникла тень фиолетового небесного дракона. Ярко засияв, дракон разлился немыслимым величием, его аура вгоняла в ужас, будто Дин Хао и правду защищал настоящий дракон. Все были в шоке от этой иллюзии. Какое сильное умение! Божественный дракон защищает его. Что это за божественная техника? Он наконец использовал какое-то умение. Эти 20 блесток фиолетового света напоминают мощные формации. Какая в них мощь? Что за прием использует убийца? Почему он так силен? Возле дома желтого журавля зазвучали крики. Меж тем на вершине башни Гоу Цзиньвань разом пришел в шок. Дин Хао использовал настолько сильный прием, заблокировать такой удар будет сложно. В следующую секунду король черного копья сжал зубы и будто на что-то решился. Раскусив черную пилюлю под своим языком, он вдруг наполнился странной энергией. Все его меридианы пропитала невиданная мощь. Вокруг него завихрился черный туман. «Копье черного демона!» — громко закричал Гоу Цзиньвань. Наконечник его копья разом покрылся черным туманом. Аура юноши стала в десятки раз страшнее, раздался разрывающий душу свист. «Как интересно!» — Дин Хао не удивился. Напротив, он обрадовался произошедшему. Именно этого он и ждал. Черный туман вокруг Гоу Цзиньванем напоминал демоническое ци. Это был тот самый туман, которым пользовался сбежавший после разрушения золотого судна демон. При поверхностном осмотре в нем не было ничего странного, но настоящий мастер, используя духовное сознание, сразу бы заметил, что от этого тумана разило силой демона. Тайный враг, втянувший Дин Хао во все эти проблемы, наконец вмешался в битву. Это было как нельзя лучше. В следующую секунду Дин Хао, пропитав свой кулак энергией, медленно нанес удар. Глава 675. Дьяволица явилась. Дин Хао ударил кулаком. Его удар казался намеренно медленным, Даже человек, совсем не практикующий боевые искусства, мог отчетливо проследить за движением руки Динхао. Однако мощь и аура, создаваемые его медленными движениями, были удушающими. Из кулака Динхао в сторону Гоу Цзиньвэня устремился иллюзорный фантом в форме фиолетового дракона. Своим сиянием он окрасил все небо. Бум-бум. Фиолетовый дракон столкнулся с загоревшимся черным пламенем копьем. На миг все замерло, а затем раздался ужасающий взрыв. Взрывная волна разлетелась по небу, она была такой сильной, что невооруженными глазами можно было заметить искривление в воздухе. Разлетаясь вокруг, они напоминали волны бушующего моря. Осторожней! Воины, стоявшие у самого дома желтого журавля, тут же отступили назад. Те, кто не успел среагировать, столкнулись со взрывной волной. Закашлив кровью, они тут же отлетели назад. Первый слой формации вокруг дома желтого журавля затрещал, по его лазурной полупрозрачной пленке пробежались трещины, и наконец он рассыпался на кусочки, завихрился по небу и окончательно развеялся. Формация, которую с таким трудом возвели воины центральных земель, не смогла выдержать простой ударной волны. «Бежим, дом желтого журавля сейчас рухнет!» Вдруг вскрикнул кто-то из толпы. Наверху башни можно было разглядеть только непрерывные столкновения фиолетовой и черной сил. В результате волн, порождаемых их противостоянием, дом желтого журавля задрожал. Золотая черепица стала осыпаться. Здание вздрогнуло до самого основания. Фундамент заскрипел, и уже был на грани того, чтобы треснуть. Дом желтого журавля вот уже несколько тысяч лет возвышался в столице желтой провинции. Печально, если сегодня ему суждено было пасть. Но вдруг, великая стена, неподвижная как гора, «стоять!» – отчетливо закричал Динхао. Из-под его ног разбежались золотистые китайские иероглифы. Будто призрачные бабочки, они начали порхать и лепиться на дом желтого журавля. Вскоре благодаря ним здание прочно закрепилось на месте. В блеклом сиянии ночи все увидели, что дом желтого журавля перестал дрожать и стал крепким как скала. А небеса, у него нашлись запасные силы даже во время такой яростной битвы. Что это за формации? Раньше я таких не видел. Неужто демон-мясник еще и мастер формаций? В толпе зазвучали крики. Все думали, что король черного копья своей атакой таки вынудил северного демона использовать всю свою силу, а в итоге тот, шутя, прямо во время боя нашел силы, чтобы укрепить дом желтого журавля. Этой ночью все присутствующие вынуждены были снова и снова переоценивать силы северного мечника. «Ты, король черного копья?» Гоу Цзиньвэнь яростно закричал. Если его враг посмел так отвлечься во время битвы, на это могло быть только одно объяснение. Саму битву он воспринимал как простую игру. Тем не менее король черного копья был слишком занят, чтобы проклинать Динхао. Кулак юноши в лазурной мантии уже проделал половину дистанции до него. Двойное убийство копья смертного тесного демона, заревел Гоу Цзиньвэнь. Динхао покачал головой. Даже если у тебя есть сила демоны, тебе до меня как до луны. Пошел прочь. Юноше надоело затягивать. В мгновение ока его кулак проделал половину оставшейся дистанции. Бум. По всему небу раздался драконий рев. Невооруженным взглядом было видно, как фиолетовый дракон столкнулся с двумя столпами черного тумана и начал их постепенно разъедать. Когда дракон окончательно поглотил туман, показалось драгоценное черное копье. Вдруг по копью пробежалась трещина, и вся испускаемая им сила разом исчезла, а само копье стало таять на глазах. Победитель определился в мгновение ока. Окутавший вершину башни черный туман исчез как снег, на который полили кипяченой водой. Копье, с помощью которого король черного копья, Гоу Цзиньвэнь, в свое время прославился, сломалось под напором кулака Динхао и разлетелось на куски. Кулак Динхао все еще был выставлен вперед. Он прошел лишь половину дистанции до соперника. До конца Динхао руку не вытянул. Юноша, как и обещал, с легкостью одолел короля черного копья половиной удара. Никто не сомневался, что, если бы удар Динхао действительно столкнулся с королем черного копья, тот бы превратился в пыль и развеялся по небу вместе со своим копьем. Гоу Цзиньвэнь побледнел. Не в состоянии думать ни о чем, кроме побега, он резко развернулся и побежал. «Уйти хочешь?» «Поздно». Динхао вдруг исчез, а в следующую секунду оказался прямо возле Гоу Цзиньвэня. Юноша ударил бегущего ладонью. Кости короля черного копья затрещали, истекая кровью он отлетел назад и врезался в вершину башни. В процессе полета Динхао надавил ногой ему на грудь. Взгляд юноши в лазурной мантии стал холодным как лезвие. Полным убийственным намерением голосом он сказал: Говори, откуда ты взял силу демона черного тумана? Я не понимаю, о чем ты. Кашляя кровью, Гоу Цзиньвэнь озлобленно посмотрел на Динхао. Треск. Динхао надавил ему на ребра. Лицо юноши в лазурной мантии было предельно холодным. Даю тебе еще один шанс ответить. Провалишь его, умрешь. Хе-хе, ты все равно проиграешь. Ты силен, но этого недостаточно. Продолжая кашлять кровью, Гоу Цзиньвэнь мрачно улыбнулся. Тогда умри, загоревшись убийственным намерением. Динхао резко надавил ему на грудь. Но вдруг, хватит, Динхао, сколько еще ты собираешься убить воинов центральных земель? Раздался холодный женский голос и мелькнул меч из энергии хаоса. Ха-ха, вот ты и явилась, дьяволица. В руке Динхао возник красный ржавый меч. Юноша усмехнулся и махнул им. Раздался звон, сила хаоса развеялась. Повеяло сладким ароматом, и в небо возникла фея Юэхуа. В белоснежном сиянии луны она выглядела как прекрасная бессмертная. Ее фигура была соблазнительна, губы нежными и красными, глаза сияли как звезды, кожа была нежной и гладкой как шелк. Ее изящная красота затмевала саму луну. Фея Юэхуа, именно ее Динхао и ждал. Динхао, немедленно остановись, ты уже причинил достаточно зла, твои руки запачканы кровью твоей же расы, твои злодеяния бесчисленны. «Сколько еще ты планируешь убить? Разве ты можешь мирно спать, неся на себе такой грех? Опусти свой мясницкий нож, покайся, ты так юный и талантлив, возможно, я еще смогу спасти тебя». Лицо феи Юэхуа изображало великое соболезнование. Она напоминала настоящую бодхисаттву. Многие в толпе поддержали ее слова. Собравшиеся у дома желтого журавля принялись скандировать ее имя. В их глазах она стала идеальным воплощением добра и праведности. Юэхуа будто сделалась самой непорочной женщиной на всем свете. Но Динхао только рассмеялся. Ха-ха-ха, хватит лить крокодиловы слезы, дьяволица. Этих идиотов ты, может, и обманула, но от моего меча жалости не дождешься. Динхао рассмеялся, в его глазах засияло убийственное намерение. Фея Юэхуа слегка улыбнулась. «Значит, ты все еще не можешь оставить обиды. Жаль, ведь ты очень талантлив. Но если ты меня так ненавидишь, то почему бы тебе не сразиться со мной? А юного героя Гоу Цзиньвэня отпусти. Все еще пытаешься притворной добротой завоевать сердца толпы? С тех пор, как я стал силен и смог беспрепятственно путешествовать по северному региону, мне редко когда хотелось так сильно убить женщину. Можешь хоть весь мир обмануть, дьяволица, но от меня тебе не уйти», твердо заявил Динхао. «Если моя смерть освободит всех прочих твоих жертв, то я готова умереть», с жалостью на лице заявила Юэхуа. Динхао выглядел спокойным, однако взгляд его разил как молнии. «Согласен, твоя смерть поможет им упокоиться с миром, но этого недостаточно. Поплатятся все виновные. Хочешь вернуться свою шавку? Этот дегенерат пропитался силой монстров, он уже сам наполовину не человек». «Мне и самому не хочется пачкать о него меч». Не успел голос Динхао затихнуть, как юноша резко поднял ногу и ударом скинул Гоу Цзиньвэня с башни в толпу. «Ты жесток», выражение лица феи Юэхуа изменилось. Она превратилась в луч лунного света и полетела ловить Гоу Цзиньвэня. «Ха-ха, что-то не так, боишься, что люди что-то поймут, когда его увидят». Динхао рассмеялся, взмахнул мечом и прервал фею Юэхуа. «Я просто пытаюсь его спасти». Юэхуа взмахнула руками и запечатала меч Динхао своим хаотичным туманом. Юэхуа смогла сбежать. Промчавшись по небу, она полетела за Гоу Цзиньвэнем. «Ха-ха, дьяволица, думаешь, только у тебя есть помощники?» Динхао рассмеялся и засвистел. «Дреймон, давай, мяу!» Послышалось странное мяуканье. Вдруг небо прорезал серебристый лучик света. Он врезался в Юэхуа, которая была всего в паре сантиметров от Гоу Цзиньвэня. Та отлетела назад. Копейщик же свалился на землю, прямо перед толпой. Выражение лица феи Юэхуа переменилось. «Что-то не так, дьяволица. Боишься?» Динхао усмехнулся и взмахнул ржавым мечом. На Юэхуа накинулась яростная буря. Бежать ей было некуда. Глава 676. Запечатывающая ладонь божественного духа. Фея Юэхуа замолчала и тихо, используя технику передачи информации, обратилась к юноше в лазурной мантии. «Динхао, насколько бы ты ни был силен, ты всего лишь моя пешка. Так значит, ты признаешь, что убила всех этих людей?» Взмахнув мечом, ответил ей таким же сообщением Динхао. «Хе-хе, а ты догадлив. Жаль, что твое поражение неминуемо. Тебе уготована судьба шахматной фигуры в моих руках, тайно отвечала ему Юэхуа. Ее аура хаоса превратилась в парные клинки. Юэхуа закружилась среди лунного света, будто прекрасная фея. Даже Дин Хао вынужден был признать, что выглядела эта девушка прекрасно. Кроме того, она была очень сильна. Ее клинки хаоса смогли выдержать его удар. Шахматная фигура говорит, не забывай, даже пешка может взмыть в небеса. Дьяволица, может ты и обманула весь мир, но мне то что, мне всего то нужно тебя зарезать и дело с концом, рассмеялся Дин Хао. Меч в его руках стал еще быстрее и теперь напоминал яростный ливень и шквал. Фехтование юноши было отточенным до блеска. Телосложение святого меча и сабли позволяло понимать все возможные техники меча и сабли. Сражаясь всего пару минут, Дин Хао сразу же нашел слабость в умении Юэхуа, и тут же начал целиться по ней мечом. Фее ничего не оставалось, как принять защитную позу. В ее прекрасных глазах промелькнул шок. Талант Дин Хао был невероятен. Фея Юэхуа была в панике. Техника, которую она использовала, была дарована ей ее мастером. Она была крайне сильна и вообще происходила не с бескрайнего континента. Кто бы мог подумать, что Дин Хао за такой короткий промежуток времени обнаружит в ней слабость. Юэхуа становилось все сложнее сопротивляться. Вдруг ей показалось, что ни один клинок не в состоянии совладать с этим юношей в лазурной мантии. Его ржавый меч, больше подходящий бродяге, чем настоящему воину, жалил будто ядовитая змея. Каждый удар казался для нее смертельным. Взмыть в небеса, жаль, что у тебя не будет такой возможности. Может ты и силен, на такое ты не способен. Ты не бог, а всего лишь муравей. Много идиотов думали заполучить желаемое силой, и все они сейчас мертвы. Нежно засмеявшись, Юэхуа отлетела назад. Идиотизма тебе не занимать, усмехнулся Дин Хао. Его меч вдруг резко ринулся вперед. Словно дикая буря он окутал Юэхуа, не давая ей шанса отступить. Ржавый меч начал как мушка мелькать прямо возле ее лба. Постепенно скрывавший Юэхуа густой туман начал ослабевать. Она сменила стиль фехтования и начала стремительно отступать. «Сбежать хочешь? Поздно». Дин Хао пошел на сегодняшнюю опасную авантюру исключительно для того, чтобы выманить людей дома утонченных желаний. Естественно, он не мог позволить ей сбежать. Засияв будто небесная звезда, его клинок полетел на Юэхуа. «Какое умелое фехтование!» — воскликнула пораженная Юэхуа, но прекрасное лицо девушки оставалось спокойным. Вдруг она легко взмахнула рукой. Выражение лица Дин Хао переменилось. Он почувствовал за спиной убийственное намерение и приближающуюся сильную ауру. Оставив Юэхуа, юноша резко развернулся и взмахнул мечом. Перед ним выросла плотная ледяная стена. Бум! Огромная золотистая ладонь, будто принадлежащая самому божеству, разбила стену на кусочки и надавила на Дин Хао как на букашку. Это же техника горы падшего бога, запечатывающая ладонь божественного духа. А небеса, неужто наследник горы падшего бога вступил в битву? Отлично, теперь проклятому убийце точно не уйти. Ха-ха, наконец-то, пришел настоящий мастер. Гора падшего бога входит в двадцатку сильнейших фракций божественной провинции. Вот она, сила по-настоящему великой секты. Говорят, что запечатывающая ладонь божественного духа способна убить даже божественно. Эта техника входит в число сильнейших искусств центральных земель. Сможет ли дьявол выстоять против нее? Появление золотой ладони взбудоражило толпу. У дома желтого журавля собралось множество вольных воинов. Силой они не выделились, но опыта многим из них было не занимать. Они сразу поняли, насколько сильна была запущенная в убийцу золотистая ладонь. Дин Хао горизонтально взмахнул мечом. Правой рукой он держался за рукоятку, а левой схватил лезвие. Чи! Раздался легкий хлопок, меч разрезал ладонь надвое, будто та была самой обычной иллюзией. Разделившись надвое, ладонь потемнела и разразилась громом. На дом желтого журавля и все здания за ним в радиусе нескольких сотен метров обрушились молнии. В небеса взмыл столб пыли и тумана. На земле образовался огромный отпечаток в форме ладони. Нет, люди, еще секунду назад радовавшиеся появлению ладони, вдруг закричали и были раздавлены ею в кровавую кашицу. Меж тем в небе над домом желтого журавля возникло несколько силуэтов. Каждого окружала тираническая аура. Их ци было настолько мощным, что невооруженным взглядом были видны создаваемые им вибрации в пространстве. У многих зрителей потемнело в глазах, будто на них навалилась древняя горная гряда. Шесть богоподобных фигур зависли в небе. Их аура ужасала. Вокруг них вихрился ослепительный блеск, из-за чего разглядеть лица явившихся было невозможно. С ног до головы их укутывал плотный туман, однако было видно, что люди эти были высокими и сильными. Обычные воины инстинктивно отводили от них взгляды, опасаясь даже поднять голову, будто перед ними явился возвышенных монарх. «Благодарю за помощь, убийца силен и чуть не ранил меня», фея Юэху очарующе улыбнулась и встала в ряд с шестью силуэтами. «Вы сильна, фея, он просто воспользовался вашим милосердием и нанес подлый удар. В честном противостоянии он вам не ровня», засмеялся покрытый золотистым светом силуэт. Судя по голосу, это был юноша примерно 20 лет. Его аура сильно напоминала ауру запечатывающей ладони божественного духа. Очевидно, что это именно он секунду назад атаковал Дин Хао. «Не стоит преуменьшать свои достижения, брат Ло», фея Юэхуа поклонилась и сказал. «Если бы не ваша помощь, я могла бы серьезно пострадать. Убийца не так прост, будьте осторожней». «Хе-хе, он просто зазнавшийся клоун. Кем он себя возомнил, чтобы так себя вести в моих центральных землях?» Лосинцей слегка улыбнулся. Его улыбка была нежной и мягкой. Но спустя всего секунду он повернулся к Дин Хао, и его глаза загорелись божественным золотистым светом, словно божественные клинки. С великим презрением он высокомерно произнес. «Мечник из северного региона, немедленно убей себя, и я дарую тебе легкую смерть, даже обещаю, что не буду преследовать твою семью, секту и друзей. Дядю своего преследуй, павлин». Дин Хао рассмеялся, взмыл в небо и взмахнул мечом, целясь прямо в сияющего золотистым светом Лосинцея. «Безумец!» Лосинцей злобно усмехнулся, встал в величественную позу и ударил ладонью. Его удар напоминал небесное наказание. Растеклись золотистые линии, каждая выглядела поразительно материально. Подул мощный ветер, раздался гром, и само небо будто побледнело и растрескалось. Запечатывающая ладонь божественного духа. Согласно слухам, этот прием был настолько силен, что с его помощью можно было убивать богов. Вдруг зазвучали сперва песнопения божеству, а затем отчаянный рев падшего бога. У всех, кто слышал эти звуки, затрепетали сердца. Вот она, настоящая божественная способность, наследие великой секты. Не меняя позы, Дин Хао вытянул левую руку. В ней появилась полная трещин демоническая сабля. С мечом в одной руке и саблей в другой, юноша резко развернулась, создавая своими клинками полукруг. Меч засиял серебром, а сабля золотом. Вместе они устремились вперед, будто божественные драконы. «Получай!» — закричал и ударил Дин Хао. Бум! Запечатывающая ладонь божественного духа в мгновение ока распалась надвое. Дин Хао как молния промчалась через осколки ладони и направил ци меча и ци сабля на Лосинцея. Пошел прочь. Тот был в шоке. Встревоженный, он начал снова и снова бить ладонью. По всему небу зазвучал гром, растеклись золотистые письмена. С небосвода будто посыпались хвостатые звезды. Началась непрерывная бомбардировка. Выглядело все это ужасно. Звучал оглушительный божественный рев, будто наступил судный день, и боги начали падать с небес. Запечатывающая ладонь божественного духа была очень сильной техникой. Собравшиеся у дома желтого журавля люди пришли в ужас. Те, кто был послабее, так перепугались, что не могли даже сдвинуться с места. Даже фея Юэхуа удивилась. Не просто так гору падшего бога называли одной из сильнейших фракций центральных земель. Они были на уровень выше, чем секты, главенствующие только в своих провинциях. Кроме того, сам Ло Сюнлай был крайне выдающимся гением и более чем достойным наследником своей фракции. Его сила значительно превосходила короля в белом и короля черного копья. Но уже вскоре все перевернулось с ног на голову. Люди разинули рты от удивления. Битва закончилась, не успев начаться. Дин Хао молнией устремился вверх. Сперва он напоминал мушку, летящую на огонь, но вдруг его меч и сабля ярко засияли, покрыв своим блеском весь небосвод. В мгновение ока все ладони в небе распались на кусочки. От них осталась лишь золотистая пыль. Клинки Дин Хао оказались прямо возле Лосинцея. Глава 677. Кто смеет стоять у меня на пути? Силуэты столкнулись и отлетели друг от друга. Дин Хао замер и опустил свои мечи и саблю. Какая скорость? Ты? Что это за прием ты использовал? Золотистое сияние вокруг Лосинцея постепенно развеялось. За ним показался худой юноша в бледно-золотистой мантии с нежным беловатым лицом, тонкими губами и косыми узкими глазами. Нос у Лосинцея был плоским. Из него, как и изо рта, сочилась кровь. Юноша пристально смотрел на Дин Хао. «Самодельное, называется 7 мистических ударов», — спокойно ответил Дин Хао. На нем не было ни царапинки. Самодельная, ГХ. Лосинцы широко открыл глаза от удивления, поперхнулся, выплюнул сгусток свежей крови и свалился на землю. Вся толпа разом задеревенела. «Так значит, твой козырь, это вот этот вот мусор?» Динхая поднял саблю и наставил ее на шестерку оставшихся человек, а затем с жалостью посмотрел на саму фею Юэхуа. Покачав головой, юноша сказал: «Если хочешь, чтобы они выполняли за тебя грязную работу, так и быть, пусть все они атакуют вместе. Пришло время показать тебе, кто здесь шахматная фигура, а кто игрок. Посмотрим, сможет ли простая грубая сила перевернуть правила игры». В эту секунду по необъяснимой причине в сердце всегда уверенной феи Юэхуа зародился страх. Она посмотрела на лицо юноши в лазурной мантии, на его волевое поведение, и невольно лишилась слов. Впервые она встретила мужчину, чьи действия не могла предугадать. «Может, не стоило делать из него врага?» промелькнула в голове феи Юэхуа, но уже в следующую секунду она отогнала эту мысль. Долгожданный план наконец пришел в действие, и юноша в лазурной мантии был наилучшим возможным его началом. Кроме того, у нее еще были свои козыри, причем невероятной силы. Фея Юэхуа была абсолютно уверена в своей победе. «Ты хочешь в одиночку сразиться против всех нас одновременно, мальчишка? Ты явно не понимаешь, как велики земля и небо», — нежным голосом заговорил окруженный фиолетовым свечением юноша. «Нам даже не нужно действовать вместе, чтобы победить тебя. Думаешь, что если победил неудачника лосинцы, а тебе теперь все нипочем? Высокомерный идиот, ты всего лишь лягушка на дне колодца. Устроил небольшой беспорядок и уже так возгордился», — усмехнулся другой силуэт, окруженный лазурным сиянием, в котором проглядывалось множество острых потоков ветра. «Сегодня ты станешь моим пленником. Пусть твой учитель лично придет забирать тебя из секты прорывающего небосвод божества», — колким голосом заговорил третий. Все пять воинов были прославленными наследниками больших фракций, в то время как король в белом и король черного копья всего лишь имели определенную репутацию в нескольких больших провинциях, а этих юношах знали везде в центральных землях. Они стояли на вершине юного поколения и были настоящими драконами среди людей. Гордости им было не занимать, а потому меньше всего им хотелось работать друг с другом просто для того, чтобы победить какого-то зазнавшегося юнца. На Динхая они смотрели свысока, не воспринимая его слова всерьез. Победа над лосинцем им еще не делала его достойным в их глазах. «А вы что-нибудь можете, кроме как стоять на месте и кичиться своим высокомерием, можете, так называемые наследники великих фракций?» Динхая гордо указал на них острием своего меча и сказал: «Атакуйте вместе, мне на всех вас хватит одного удара мечом». «Ты совсем страх потерял?» Силуэт в фиолетовом сиянии разозлился. «Жалкая тварь, как ты смеешь грозиться мне этим ржавым мечом? Из какой дыры ты вообще вылез? Ты сам хоть понимаешь, что говоришь?» Окруженный лазурными потоками ветра, юноша рассвирепел как император, над которым подшутил попрошайка. «Динхая, ты знаешь, кто такие все эти благородные мастера? Ты им и близко не ровня», — улыбаясь, заявила Юэхуа. Ее нравилось, как складывается ситуация. Собрать столько наследников великих фракций было далеко не просто, и не успела Юэхуа даже попытаться убедить их сразиться с Динхая, как тот сам всех их спровоцировал. «Лучше и быть не могло. Хочешь натравить их на меня, дьяволица? Знаешь, я и сам не против. В этом я могу тебе помочь». Вдруг взгляд Динхая сделался острым, как молния. Крепко взявшись за ржавый меч, юноша принялся закачивать в него ци небесного льда. Самый обычный ржавый меч вдруг разительно переменился. За ржавчиной засиял ослепительный белый свет, нахлынула тираническая аура, лезвие стало ясным как нефрит и заблестело как чистый снег. Клинок завибрировал, в нем будто пробудился страшный монстр. В руке Динхая словно очутилось оружие богов. Вокруг юноши начали вихриться заметные невооруженным взглядом потоки воздуха. Вскоре они образовали огромный водоворот тумана. Посреди неба словно забурлило море, облака начало хлестать будто яростные волны, все вокруг искривилось, разглядеть что происходит было решительно невозможно. Будь рядом действительно могущественный мастер, он бы, почувствовав трансформацию законов мироздания. Выражение лица Юэхуа изменилось. Следуя своей интуиции, девушка чуть отступила. Динхая глубоко вдохнул. Ци небесного льда в его теле неостановимым потоком заструилась в клинок. В мгновение ока тот впитал почти всю энергию из его меридиан. «Если хотите остановить меня, сперва выдержите удар моего меча». Динхая шагнул вперед и рубанул. Ржавый клинок мелькнул будто молния. В ту же секунду зазвучало несколько глухих ударов. Пенг, пенг, пенг. Все вокруг поглотил красный блеск. Казалось, нахлынул кровавый туман. Затем случилось невероятное. Мощнейшие ци, что покрывало пятерку воинов, сиявшие ярче самого солнца, вдруг лопнуло как воздушный шарик и развеялось вокруг. За ним показалось пять юных, испуганных лиц. Юноши закашляли кровью и отлетели назад словно куклы, которым перелезали нитки. Произошедшее было шоком для всех присутствующих. Головы людей опустили. Многих показалось, что небо и земля стали бесцветными. Все затихло. Сильный контраст между ожидаемым и случившимся выбил людей из колеи, и какое-то время они просто не могли поверить в произошедшее. Сбитые с небес будто сломанные фигурки воины, наследники великих фракций. Разве они не должны быть непобедимыми мастерами? Разве не должен быть из них быть достаточно сильным, чтобы в одиночку спасти всех от дьявола Динхаа? Они ведь главные представители юного поколения центральных земель, разве не должны они с легкостью расправиться с юнцом из северного, самого захолустного региона? Как это они проиграли? Как это все они пали от первого же взмаха меча? Среди всех регионов божественные центральные земли считались самыми богатыми. Они были обширны и величественны, обладали самыми обильными залежами ценных ресурсов. Здесь сияли самые яркие звезды, рождались самые талантливые люди, миллионы лет здешним жителям сопутствовала удача. Именно центральные земли породили большинство сильнейших мастеров человеческой расы. Превосходство центральных земель было не только в общем качестве воинов, но и в силе юного поколения. Именно поэтому их называли божественными. Шестеро собравшихся здесь воинов были наследниками великих сект, которые влиянием, историей и наследием легко могли бы войти в 50 сильнейших фракций во всем регионе. Лучшие гении таких сект были драгоценными талантами человеческой расы, но только что все они проиграли. Если после победы над наследником горы падшего бога, Лу Сюнлаем, все присутствующие удивились силе Динхаа, то теперь, когда он одолел пятерку остальных гениев, откинул их и заставил кашлять кровью, люди в толпе сперва потеряли дар речи, а затем почувствовали сильную слабость и вместе с ней, стыд. Этих гениев считали спасителями от проклятого северного дьявола, а в итоге они просто опозорили центральные земли. Даже впятером они не выдержали удара меча Динхаа. Позор был единственным словом, которым можно было описать случившееся. Сегодняшний день стал настоящей трагедией для воинов центральных земель. Ранее величественные будто божества гении свалились на землю, в кучу грязи, и закричали от боли. Их крики будто гром среди ясного неба привели в себя задеревеневших от шока людей. Закончилось все яснее некуда. Поражение. Безоговорочное поражение. Смотря в небо, люди увидели юношу в лазурной мантии мечом в одной руке и саблей в другой. Теперь по отношению к нему жители центральных земель ощущали один только ужас. Все затихло. Ночной ветер вдруг охладел и начал жалить будто иголки. Он точно человек, а не божество, промелькнуло в голове каждого из толпы. Воины, недавно сражавшиеся с Динхаа либо чтобы отомстить, либо ради славы, невольно и замерли, скованные неожиданно нахлынувшей радостью. Кто бы мог подумать, что совсем недавно они бились против такого монстра. Это чудо, что они вообще смогли покинуть дом желтого журавля живыми. Теперь все понимали, что, если бы Динхаа захотел убить их, он бы сделал это одним взмахом руки. Для него это было не сложнее, чем придавить муравья. Выжили они только потому, что ему не хотелось их убивать. Глава 678. Гу Цинюй. Сердца воинов в траурных с мантиях пришли в отчаяние. Сила их противника превзошла все мыслимые высоты. Кроме того, он был еще так юный, во всем великолепен. Им никогда не стать достаточно сильными, чтобы отомстить. В то же время некоторые люди начали что-то подозревать. Зачем Динхаа с его то силой убивать невиновных? Дом утонченных желаний точно говорил им всю правду. Ло Сюнлай только пришел в сознание. Осмотревшись, он было хотел что-то сказать, но в итоге проглотил свои слова. После того, как пятерка остальных воинов свалилась с неба, он вдруг почувствовал, как вся его гордость за свой статус одного из самых выдающихся наследников горы падшего бога исчезла, будто тонкая корочка снега под палящим солнцем. С другой стороны, по сравнению с тем, как опозорились остальные, ему еще повезло. Сперва он думал, что станет всеобщим посмешищем, но потом пятерка остальных гениев задала новую планку позора. В будущем, когда люди будут обсуждать сегодняшние события, все будут говорить только о том, как дьявол одним мечом одолел пять прославленных гениев. На фоне этого поражения его запечатывающей ладони падшего божества было вполне закономерным. Ло Синцай со страхом и удивлением посмотрел на Дин Хао. Вспоминая свои недавние провокации, он понял, насколько ему повезло, что он ушел целым, столкнувшись с клинком юноши в лазурной мантии. В проигрыше такому противнику не было ничего постыдного. Этот Дин Хао еще такой молодой, а уже так силен. Его ржавый меч выглядит убого, но это далеко не обычное оружие. Секунду назад я почувствовал в нем отголоски высшей ауры. Парень явно непростой, может он наследник той самой фракции Северного региона? Вдруг в голове Ло Синцая зародилось пугающее предположение. Юноша аж задрожал, когда подумал о нем. Его лицо побледнело, а сам он покрывался холодным потом. Чем больше он об этом размышлял, тем более правдоподобнее становилась его идея. Во всем Северном регионе только одна фракция могла породить такого несравненного гения. Если Дин Хао и правду ее наследник, сегодня все присутствующие навлекли на себя очень серьезные проблемы. Проклятие, не стоило ему слушать Юэ Хуа и тайно покидать гору падшего бога, чтобы разобраться с Дин Хао. Теперь для Ло Синцая стало очевидно, что своими высокомерными заявлениями он ходил по лезвию бритвы. Если фракция Дин Хао обо всем узнает, то у всей горы падшего бога будут огромные проблемы. Размышляя об этом, Ло Синцай невольно посмотрел на фею Юэ Хуа. Вдруг он увидел, что ранее непоколебимая фея Юэ Хуа лишилась, после удара меча Дин Хао, серебристого тумана, что скрывал ее лицо. Фея показалась вся. Она была невероятно красива, ее кожа была белее снега. На лице девушки было выражение паники. Она выглядела так, будто в любую секунду готова была пуститься в бег. Когда Ло Синцай увидел ее прекрасное лицо, сам не понимая, почему, он вдруг забыл все обиды и невольно подумал, что ради такой женщины не грех и умереть. И только фея Юэ Хуа осознавала масштабы своего ужаса. Стоило Дин Хао нанести удар, как она осознала, какую ужасную совершила ошибку. Козыри юноши превосходили все ее самые пессимистичные прогнозы. Дин Хао и вправду смог одной только грубой силой разрушить все ее козни. Использовать его в качестве пешки в таком важном плане было крайне глупым решением. Нужно было что-то сделать. План нужно немедленно изменить. Раньше Юэ Хуа выбрала Дин Хао потому, что Цзинь Чинь Цзи происходила из великого громогласного храма, а потому с ним лучше было временно не связываться. Дин Хао наоборот казался ей легкой мишенью. Кто бы мог подумать, что она натолкнется на стальную пластину. Если бы Юэ Хуа могла отправиться в прошлое, она бы лучше пошла против Цзинь Чинь Цзи, чем снова спровоцировала Дин Хао. И все же сделанного было не вернуть. Несмотря на все свое сожаление, Юэ Хуа понимала, что сейчас нужно было работать с тем, что есть. К счастью, скоро должен был явиться еще один человек. Он уж точно сможет разобраться с Дин Хао. Кто-нибудь еще? Дин Хао медленно опустился на вершину дома желтого журавля и осмотрелся по сторонам. Два сказанных им слова потрясли сердца и души всех присутствующих. Все еще озлобленные воины не смели даже смотреть в лицо юноши в лазурной мантии. Он был все равно что непреодолимой горой. Для юного поколения он был несравненным мастером. Если раньше люди были уверены, что вместе все воины центральных земель смогут одолеть проклятого дьявола, то теперь все их надежды рухнули. Юноша казался просто непобедимым. «Если бы я хотел кого-то убить, я бы этого не скрывал. Думаете, мне нужно было бы об этом врать?» – отчетливо произнес Дин Хао. Внизу все молчали. Постепенно в его слова начали верить. Ведь действительно, зачем такому талантливому гению вырезать обычных воинов? Если бы Дин Хао раньше попытался оправдаться, его бы сочли лгуном. Сейчас же, однако, его слова заимели вес. В этом холодном мире царствовал закон джунглей, и только сильные имели право решать, где правда, а где ложь. Дин Хао продемонстрировал невероятную силу. На глазах бесчисленной толпы он одолел сильнейших юных гениев центральных земель. Одно это показывало, что если бы он захотел, то с легкостью бы вырезал несколько ближайших провинций. Даже наследники великих фракций были ему неровня. Дин Хао сразился с ними и серьезно их ранил. Это показывало, что преследование от их сект он не боялся. Для такого безумного храбреца убить несколько сотен или тысяч воинов было все равно, что взмахнуть пальцем. Он бы не стал отрицать содеянного, если бы и вправду был виновен. Ведь месть его совершенно не пугала. Кроме того, как бы грубо это ни звучало, воины, как бы погибшие от рук Дин Хао, явно были недостойны, чтобы он вообще обратил на них внимание. Зачем божественному дракону методично давить муравьев? Сила определялась стадией культивации, а стадия культивации определяла противников. В мире, где почитали только сильных, все было довольно просто. Стоило Дин Хао доказать свою силу, как сразу же его слова заимели вес, и люди действительно начали ему верить. Но кто тогда убийца? Вдруг крикнул кто-то из толпы. Дин Хао усмехнулся и промолчал. В его усмешке слышалось презрение. Закричавший человек стыдливо опустил голову. Он вдруг понял, что кто бы ни был убийцей, юношу в лазурной мантии это не касается. После того, как с ним обошлись воины центральных земель, разве имели они право просить у него помощи в поисках настоящего преступника? Ослепленные ненавистью после смерти родственников и друзей, воины наконец начали приходить в себя. Когда они, успокоившись, все тщательно обдумали, стало ясно, что все это время их кто-то использовал. Но вдруг, может, ты никого и не убивал, но просто так уйти тебе тоже нельзя. Вдруг раздался величественный голос. Среди темного голубого неба разошлись волны и появился мощный, рослый силуэт. С его появлением Дин Хао вдруг почудилось, будто все небо потемнело. Случилось это не потому, что свет ослаб, а в результате мощнейшего давления чужого ци. Зрачки Дин Хао сузились, его сердце охладело. Мастер. Рослый силуэт был настоящим мастером. Он был в разы сильнее, чем Лосинцы и прочие наследники больших фракций. Выглядел он совершенно нормально, без вихрящегося ци и ослепительных огней, но при этом давление, которое он производил на Дин Хао, было огромно. Дин Хао уже давно не видел настолько сильных воинов. В центральных землях такой мастер встретился ему впервые. Кто он? Раскусив пилюлю возвращения мистического, которое юноша все это время держал под языком, Дин Хао наполнил все свои конечности и кости энергией. Ржавый меч поглотил почти все ци. Дин Хао спешно достал несколько мистических камней высшего качества и начал спешно поглощать их чистую энергию. В данный момент у него было недостаточно ци, чтобы вновь пробудить высшую силу ржавого меча. Но были и другие варианты. 12 обычных меридиан Дин Хао истощились, однако 6 чудесных каналов в грудном дантяне все еще были полны ци небесного пламени. В случае чего Дин Хао мог призвать мощь демонической сабли, а потому юноша не боялся даже такого сильного противника. Меж тем, заметив появление этого человека, смущенная Юэ Хуэ снова засияла улыбкой. Не смея к нему приближаться, она поклонилась и сказала: «Рада вас приветствовать, достопочтенный сир». Силуэт холодно хмыкнул и даже не удостоил ее взглядом. Его взор сосредоточился на Дин Хао. Глаза таинственного мастера напоминали бездонные колодцы. Они сияли черным ци, которое вращалось будто солнце, звезды и луна, находясь в шаге от того, чтобы поглотить весь мир. Дин Хао со всей силы начал обращать искусство победы. Юноша разразился мощнейшей духовной энергией. Она была настолько сильна, что даже стало материальной. Вокруг юноши разошлись прозрачные волны. С большим трудом Дин Хао смог побороть сияние ужасающих глаз. Глава 679. Снежная провинция. И твоя фамилия Дин? Меня зовут Гу Цинюй. Юноша, из какой секты северного региона ты будешь? Рослый мастер удивился, когда Дин Хао смог выдержать его взгляд. В следующую секунду глаза воина стали нормальными, странная чернота и тысячи запутанных звезд испарились. Теперь взгляд Гу Цинюя ничем не отличался от взгляда самого обычного человека. Мастер посмотрел на Дин Хао и серьезным голосом задал ему вопрос. «Гу Цинюй?» Дин Хао удивился и сразу же вспомнил о том, что слышал об этом имени. Ходили слухи, что недавняя волна убийств потревожила правящую фракцию центральных земель, павильон возвышения сквозь небеса. Гу Цинюй был одним из важных командиров божественной стражи возвышения сквозь небеса и, как говорили, одним из сильнейших воинов в радиусе миллиона километров, почти непобедимым. В желтую провинцию он явился, чтобы арестовать Дин Хао. В отличие от Лосинцы и остальных, Гу Цинюй был настоящим, полноценным великим мастером. На своем веку он повидал немало битв и прославился своими достижениями в противостоянии демонам. От его рук погибло множество властителей и императоров демонов. Любой монстр, каким бы яростным он ни был, сразу же бежал, стоило ему заслышать имя Гу Цинюя. Он был закаленным мастером старшего поколения. Еще говорили, что в прошлом он был близким соратником самого возвышающегося сквозь небеса бога воина и пользовался его доверием. Гу Цинюй был одним из столпов человеческой расы центральных земель. Дин Хао давно им заинтересовался, а потому, узнав, кто это, сразу же принялся осматривать легендарного воина. Гу Цинюй был рослым и мускулистым, на 2-3 головы выше обычного человека. Он не был ни особо толстым, не тощим, но где-то посередине и выглядел очень здоровым. Его лицо было будто бы вырезано из древнего нефрита, глаза были большими, брови пышными, оборота длинная и густой. Смотря на этого человека, ты почему-то проникался уважением. В молодости он наверняка пользовался большой популярностью у девушек. Какой высокомерный, но и благородный темперамент у этого человека. Напоминает мастера Цэншэня. У Динхая сложилось о нем хорошее впечатление. Вся его нелюбовь к воинам центральных земель разом исчезла. Меж тем еще недавно замолчавшая толпа у дома желтого журавля вновь забурлила от восторга. Люди попадали на колени, самым понятным и примитивным способом выражая свое почтение явившемуся в небе мастеру. Зазвучали крики. Давление, опустившееся на всех присутствующих после того, как Динхая победил пятерку гениев, моментально развеялось. В многочисленных возгласах слышался явный фанатизм. Силуэт в небе для простых воинов был кем-то возвышенным, достойным самого искреннего почитания. Именно благодаря ему на протяжении уже многих лет люди в десятке прилегающих провинциях могли храбро стоять во весь рост, несмотря на яростные атаки могущественных демонов. Сколько раз случалось, что демоны пытались уничтожить какой-то город, и когда люди уже были в шаге от когтей монстров, Гуценюй приходил и всех спасал. Не раз и не два, это точно. Многие из собравшихся так или иначе были здесь лишь благодаря Гуценюю. Если бы не он, то их отцы и деды, возможно, давно бы погибли от клыков демонов, и тогда бы они сами никогда не появились на свет. Уже много поколений Гуценюй здесь почитался словно божество. Динхая с удивлением посмотрел на склонившуюся толпу. Сложно было поверить, что кто-то был настолько уважаем. Даже сам Динхая не мог похвастаться таким статусом в своей родной секте Пытливого Меча. «Меня зовут Динхая, сеньор. Я из секты Пытливого Меча снежной провинции Северного Регина». С уважением обратился к Гуценюю Динхая. «Любой, кто столько лет стоял на страже человеческой расы в этом жестоком и опасном мире, был достоин почтения. Снежная провинция». Гуценюй нахмурился и внимательно осмотрел юношу в лазурной мантии. «И у тебя фамилия Дин?» «Да». Динхая удивился. Неужели Гуценюй что-то знает о его прошло? Однако лицо Гуценюя почти сразу же расслабилось и сказал: «Северный регион славится сильными и благородными воинами, и смотрю не просто так. Юноша, я слышал о том, в какую ты угодил передрягу. Раз ты утверждаешь, что ни в чем не виноват, то зачем устроить такой балаган? Почему раньше не объяснился?» Динхая спокойно ответил: «Даже когда я пытался все рассказать, меня никто не слушал. Если люди решили меня преследовать, ни в чем не разобравшись, то и я с ними церемониться не намерен». «Какие высокомерные слова, юноша!» Гуценюй слегка улыбнулся и сказал: «Может, ты и не убийца, но убийца с тобой как-то связан. Иначе ты не сделался в глазах людей виновным. Проследуй со мной в павильон возвышения сквозь небеса, мы все расследуем и добьемся справедливости». Судя по словам Гуценюя, тот готов был поверить Динхая, а значит, вопрос действительно закрыт. Решение мастера было финальным, Динхая ни в чем не виноват. Даже если некоторые воины центральных земель продолжали подозревать Динхая, в присутствии Гуценюя они об этом заявить не смели. Отныне с юноши в лазурной мантии снимались все обвинения. Более того, со стороны Гуценюя было очень великодушно провести расследование силами самого павильона возвышения сквозь небеса. Выражение лица Юэхуа слегка изменилось. Все развивалось совершенно не так, как она ожидала. По ее данным, Гуценюй был беспощадным вершителем справедливости. Почему он вдруг так дружелюбно заговорил с Динхао? Все это слишком подозрительно. С тех пор, как она связалась с этим юношей из северного региона, все пошло наперекосяк. Если за дело и вправду возьмется павильон возвышения сквозь небеса, последствия будут ужасны. Но неожиданно. «Благодаря за предложение, сеньор, но у меня сейчас много дел, и проследовать с вами до павильона я не могу». Взяв кулак в руку, Динхая отказал Гуценюю. Удивились все. Даже сам мастер не ожидал отказа. Сколько лет уже никто не смел ослушаться его приказа. Фея Юэхуа тоже ничего не поманила. Как девушка не размышляла, она не могла понять, зачем Динхая было отказывать Гуценюю. Но в следующую секунду юноша в лазурной мантии неожиданно направил на нее меч. «Все проблемы из-за этой дьяволицы. Всего-то и нужно, что ее прирезать», — уверенно заявил Динхая. Юэхуа спокойно улыбнулась и ответила: «Заявление нужно подкреплять доказательствами, Динхая. Говоришь, я за все в ответе? Как ты это докажешь?» Девушка была абсолютно уверена в себе. Даже если Динхая и добыл какую-то информацию, ничего вещественного быть у него не могло. Юэхуа верила, что имидж, который она много лет себе строила в центральных землях, не сломается просто от слов Динхао. Однако, а зачем мне нужно что-то доказывать, прежде чем убить тебя, дьяволица? Динхао рассмеялся. Я сказал, что ты за все в ответе, значит, так оно и есть. Сказал, что убью, значит, убью. Ничего никому объяснять мне не надо. Выражение лица Юэхуа немедленно переменилось. Впервые ей попался настолько сложный противник. Здравый смысл против него был бесполезен. «Юноша, мне жаль, но тебе нельзя убивать эту женщину. Это грозит серьезными последствиями». Гу Цинюй покачал головой, но не успел он договорить, как вдруг Дин Хао достал небольшой значок. Когда Гу Цинюй его увидел, на лица мастера вдруг промелькнуло искреннее удивление. «Так ты, прошу прощения за неуважение, уважаемый арбитр, раз такова ваша воля, я мешать не буду. И все же помните, что мы сейчас в центральных землях, а потому сильно на свои привилегии не налегайте. До скорой встречи». Стоило его голосу затихнуть, как Гу Цинюй вдруг исчез. Его поведение было за гранью понимания собравшиеся. Вдруг, по какой-то совершенно необъяснимой причине, Гу Цинюй начал обращаться к Дин Хао, будто тот был статусом выше его. Что такое невероятное, юноша показал старому мастеру, что его поведение так изменилось. Склонившиеся на земле воины в шоке уставились в небо. В какой-то момент ими завладели неподдающиеся описанию чувства. Вдруг они поняли, что северный мечник, которого они уже почти месяц преследовали, был не только крайне силен, но и пользовался немыслимо высоким положением. Мало кто мог заставить Гу Цинюя изменить свое решение, и все они были крайне важными людьми, известными во всех провинциях центральных земель. Их было не больше дюжины, и каждое действие такого персонажа сотрясало небо и землю. Небеса, кто же такой этот юноша в лазурной мантии? Прекрасное лицо Фе Юэхуа разом побледнело. Когда она увидела, что Гу Цинюй ушел, девушка немедленно превратилась в луч лунного света и помчалась вдаль. «Ха-ха, сбежать хочешь?» Дин Хао рассмеялся и взмахнул рукой. Вокруг дома желтого журавля вдруг зажглось множество золотистых иероглифов. Ими оказалось усеяно все небо, она начали порхать как бабочки, вырисовывая таинственные траектории в небе. Вид происходящего будоражил своей красотой саму душу. В мгновение ока все иероглифы сложились воедино, будто золотистые цепи образовали огромную сетку вокруг дома желтого журавля. Пути отступления оказались отрезаны. Глава 680. Сила Мокэ. Фея Юэхуа врезалась в сети и немедленно отлетела назад. Бум-бум-бум. Девушка взмахнула рукой. На золотые цепи хлынула волна серебрящейся силы хаоса. Юэхуа была далеко не слабой. Всей своей силой она навалилась на цепи из китайских иероглифов. Динь-динь-динь, зазвенели они не порвались. Дин Хао спокойно стоял в сторонке и наблюдал за ее отчаянными попытками. Девушка выглядела как загнанная в угол зверь. Наконец Юэхуа остановилась. После нескольких попыток она удостоверилась, что ее силы было недостаточно, чтобы прорваться через эту завесу. «Так ты заранее подготовился». Юэхуа присмотрелась к Дин Хао. В ее сердце закипала невиданная ярость. Кто бы мог подумать, что этот юноша с такой легкостью обведет ее вокруг пальца. Догадалась наконец, думаешь, я просто так тратил время, сражаясь со всеми этими идиотами у дома желтого журавля. Дин Хао презрительно усмехнулся. Юэхуа вздрогнул от его улыбки. Оказывается, он юноша не просто так решил сражаться у дома желтого журавля. Все это было тщательно подготовленной ловушкой. У Дин Хао все это время была только одна цель, она. Юэхуа повела себя бездумно и угодила в его сети. «Раньше мне всегда так легко удавалось управлять мужчинами, что я, сама того не заметив, стала слишком самоуверенной. И не просто так. Сложно найти такого мужчину, который мог бы устоять перед красотой. Похоже, Дин Хао один из таких», — с раздражением подумала Юэхуа, но уже вскоре она успокоилась. «Чем опаснее ситуация, тем спокойнее к ней следует подходить». Юэхуа случалось стоять лицом к лицу и большими опасностями. На лице девушки вдруг расцвела улыбка. Фе вдруг возбудилась. Уже очень давно она не встречала таких интересных противников, особенно учитывая, что Дин Хао был юношей. Невольно у нее начала закипать кровь. «Ты меня окружил, но думаешь, этого достаточно?» Юэхуа покачала головой и сказала. «Может быть, ты силен, может быть, за тобой стоит сильная фракция, но и представить себе не можешь, с кем связался». Презрение в улыбке Дин Хао сделалось сильнее. «Мне и не нужно представлять. Главное, что тебя я убью. Не успел его голос затихнуть, как в Юэхуа устремился сияющий меч. Дин Хая разразился убийственным намерением. Именно она стояла за всеми недавними его неприятностями. Возможно, девушка только с виду входила в дома утонченных желаний, а сама принадлежала к некой другой фракции, но это было неважно. Чтобы подставить его, она убила сотни воинов центральных земель. Уже за это она заслужила 1000 смертных приговоров. Несмотря на то, что они едва друг друга знали, эта женщина чуть не уничтожила его репутацию. Дин Хао не был святым и убивать женщин не чурался. Естественно, он не мог ее пощадить. Пришло время казнить дьяволицу на глазах публики. Кроме того, Дин Хао недавно обнаружил, что дом утонченных желаний был в сговоре с демонами. Черный туман был неоспоримым доказательством. Отпускать эту женщину было нельзя. В руках Юэхуа сила хаоса собралась в два меча. Скрестив клинки у груди, она выдержала ударцы меча Дин Хао. Но в следующую секунду подоспел сам ржавый клинок. Юэхуа спешно отступила. Дин, Дин, Дин, Дин. Разлетелись искры. Юэхуа показалось, будто перед ней со всех сторон возникло несколько десятков Дин Хао. Он был справа, сзади, спереди, вверху и внизу. На девушку словно набросилась целая армия. Меч юноши в лазурной мантии будто молния окружил ее и сковал на месте. В прошлом столкновении Дин Хао обнаружил слабость в технике Юэхуа. Сейчас он ее воспользовался и поборол сопротивление девушки. Чи. Вдруг раздался звон. Один из мечей отрубил кусочек длинного рукава Юэхуа. За ним открылась элегантная, белая как лотос рука. Хе-хе, Дин Хао, если тебе так хотелось увидеть мои руки, ты мог бы просто попросить. Хотя смотрю, ты предпочитаешь грубый подход. Юная девушка нежно улыбнулась. С абсолютным спокойствием она продолжала обмениваться с ним ударами меча. Ее голос звучал чрезвычайно сладко, а слова могли потрясти сердце любого мужчины. Дин Хао, однако, оставался непоколебим. Прекрасна рука девушка, способная свести с ума каждого юношу из толпы, в его глазах была не более чем сухой костью. Вид ее не вызвал в нем никаких эмоций. Наоборот, Дин Хао с еще большей агрессией ринулся в атаку.